Вы требует грушенька, Миханошин, чтоб, как это, заметали следы, провал ваша контрразведка. Вы видел документ вашей контрразведки, захваченный у господина Машевски, который вы арестовали сегодня в типографии. Очень понятно. Вам мы должен передать этих большевиков, и вы будете умывать руки? Делать приятное лицо при скверной портер? О, нет! Завтра господин Машевский будет взят мой эшелон. Я вас не понимаю, господин поручик. А я вас глубоко понимаю. Завтра мы будем разговор иметь с управляющей губернии. Вы можете идти, прошу. И поручик Брахачик указал рукой на дверь. Прапорщик Черненко вышел. Поручик Брахачик что-то сказал стрелкам, и те стали выносить оружие. Мужик в суконной поддевке помогал им. Прасковья два раза взглянула на Миханошина. Он сидел на стуле спиной к печи и не оглянулся на нее, молчал. Когда все оружие и боеприпасы вынесли, поручик сам завернул в хозяйскую клеенку со стола бумаги, изъятые при обыске, вытряхнул из брезентовой сумки с красным крестом медикаменты, камфору в ампулах, нашатырный спирт в бутылочках, скипидар, бинты, пачку горчичников, шприц для внутренних инъекций и две запасных обоймы кольту. Оглянулся на Прасковью. Она все так же стояла в углу возле филенчатой двери в горницу, а рядом с нею стрелок с карабином, мордастый, низенький, короткой шинели и ботинках с обмотками. «Подойдите сюда», — позвал Прасковью поручик, указал на медикаменты на голой столешне. «Вы доктор? Или это маскарад?» «Я фельдшерица». «Так», — поручик покрутил в пальцах белесый ус, пронзительно разглядывая арестованную. «Ваше лицо, барышня, очень запоминать можно. Я вас сразу узнали. Как по-русски?» И ткнул пальцами на оспинки, редко раскиданные по лицу Прасковьи. «А, оспа, понимали. Глаза синие, коса русый. Коса нету? Ха-ха. Вас и без коса сразу опознать можно. Вы есть крупный телосложение, мадемуазель мадам Машевский. О да, мощный, я уважаю мощный. Хозяйка, прошу». Подозвал хозяйку в черном платье. «Вы узнали эту женщину? Глядеть в лицо». Перепуганная хозяйка, прижимая руки к груди, посмотрела на Прасковью. «Впервые вижу, не была у нас, ни разу не была». «У вас есть ребенка?» «Ребенка нет, нет, мы бездетны». «Вы потому рисковал бездетны?» Хозяйка не поняла. «Я спрашиваю, вы потому рисковал, укрывал ваш муж Миханошиное оружие, что вы бездетны, не боитесь смерти? Спрашиваю, где проживает барышня? Вы знаете ее? Называйте адрес, я оставлю вас. Жить будете ваш дом. Не называйте, вы будете арестован». «Господи, господи!» — тряслась с испугу хозяйка. «Что я могу сказать, если впервой вижу ее? Впервой вижу! Не из городских она, приезжая, кажись. Так...» Поручик подумал, покрутил усик и тогда подозвал к столу понятого в суконном армяке. «Э, господин Цирка!» «Циркин, господин поручик», — уточнил мужик, которого Прасковья ни разу не встречала. «Циркин, по имени-отчеству Андрей Митрофанович. Вы этот барышня знаете?» «Никак нет, господин поручик. Как я установил наблюдение за домом Миханошина, барышня ни разу не видел, ни я, ни супруга моя. А так и тесть Иван Никитич, который проживает в моей семье, и писал вам донесение на бандита Машевского. Когда вы установили наблюдение?» «Да к месяц тому, аль чуток больше, как показалось тестью, значит. Одно окно из нашего дома к ним в ограду выходит, да вот Механушин ножник поставил на супротив моего окна в огороде, и для видимости закрылись ворота и крыльцо. Дык мы через забор подглядывали в щели между плахами. Особливо тесть мой, Иван Никитич, глаз с них не спускал. — В городе барышня не встречал? — Вроде где-то видел, а не в памяти. — Ах ты, господин, ну, никак не припомню. — Если вспомните, барышня, — перебил поручик, — вы получите полные награды, мешок риса и 1000 рублей деньги. Не вспомните один мешок чечевицы без деньги. Лунообразное лицо Андрея Митрофановича с хищным вывертом ноздрей покрылось испариной. До того он тужился вспомнить, где видел рослую, синеглазую и стриженную барышню, ведь 1000 рублей проплывает мимо бритого рыла Андрея Митрофановича. Шутка ли? Да он за 1000 рублей продаст с потрохами не то что соседа, но и собственную супругу с тестем Иваном Никитичем в придачу. Ай-яй, вот беда-то! Обещали же 1000 рублей мешок рису за одного соседа, а нежданно накрыли еще и склад с оружием и боеприпасами. А тут, пожалуйста, припожаловала еще одна проклятущая подпольщица. Думал, награду увеличат, так нет же, наоборот, уменьшают. Ай-ай, беда! Вспоминай, вспоминай, господин цирка, — подталкивал поручик Брахочек. Вы есть патриот, для такой люди, как вы, мы не жалеем деньги. Очень важно знать адрес барышня, понимали? Как же, — поддакивал господин Циркин. Я ведь сколько следил за этим домом, душа с телом расставалась от страха, истинный бог. Он вдруг хлопнул себя по лысине. Вспомнил, господин поручик, видел я эту стерву в июне месяце возле моей мясной лавки на базаре. Подошла она к одному господину, а с ней была еще большевичка по фамилии Лебедева, которую в июле убили казаки. И самой головки совдеповцев. Ну и вот эта тварь вдруг выхватила револьвер и наставила на одного господина. «Вы арестованы», — говорит. «И та Лебедева тоже с револьвером». «Ну, побили человека, а кто он был, того не знаю». «Хорошо», — похвалил поручик Брахочек, — «вы есть патриот». От всей души!» — устилался господин Циркин. У Прасковьи задымились глаза от ненависти к мерзавцу. Она готова была вцепиться ногтями в его свиные, заплывшие жиром глазки, чтобы он никогда уже не подглядывал через щели заборов, не видел ни солнца, ни неба, провокатор и доносчик, выродок рода русских людей. И, словно почуяв недоброе, Андрей Митрофанович отошел к поручику Брахочеку, чтоб в случае чего тот защитил бы его, лоснящуюся от жира и пота харю. Толстое пузо Андрея Митрофановича раздувалось, до того он тяжело переводил дух, и суконная, замусоленная мясом поддевка то поднималась вверх, то опадала, как шкура на утробе ожиревшей неудойной коровы. «В наш эшелон есть 11-й вагон. Мы там будем хорошо спрашивать. Стрелок, помогайте одеваться». И поручик сказал по-чешски, чтоб солдаты ему могли одеться арестованным, Механушину и Прасковье. Господин Циркин угодливо подсказал: «Авдееву-то бабу Аксинью не оставляйте, господин поручик, она ведь донесет на меня подпольщиком, и те вон вам крест, святая икона прикончит меня. Так и тесть Иван Никитича и дом сжечь могут». «Понимали», — кивнул поручик. «Мы никого не оставляем, господин цирка. Дом закрывать буду». «Господи, господи!» — заголосила жена Авдея Аксинья. «Побойся Бога, Андрей Митрофанович, меня-то за что топишь?» «За дело», — рявкнул Андрей Митрофанович. «Из-за таких стервов, как вы, власть в седле не усидит. Изничтожать вас надо под корень». «Хорошо сказали, цирка».